Часть 14. 17 лет своей жизни Расиль провела в относительной безопасности. За этот недолгий срок в Наанет ни разу не пришла война. Сама Расиль всегда считала, что причиной этому выдающийся ум герцога. Горностай умело прячется от ястребов. Он питается лишь мелкозубыми кроликами и мышами. Война — удел спесивцев, вроде парижского принца, или слабаков, неспособных переубедить врага. Здесь Расиль не приходит на ум никакой пример. Имена слабых и бесхребетных людей подобны угольной пыли, которую стряхивают с башмака не глядя. Теперь Расиль склоняется к мысли, что война так же неизбежна, как перемена погоды. Сезоны сменяют друг друга, и какие-то аллеи других. В иные графства и герцогства Франции война приходит буйными красками опадающей листвы. Мелкие междоусобицы, словно молодые побеги, которые нетрудно уничтожить, еще до поры цветения. От великих войн земли Блуа и Шартра покрываются инеем трупов. Папа и дом Капетов обещают вечно зеленое лето. Мир, пока они будут править этой беспокойной страной. Кривобороты и остальные герцоги и графы только посмеиваются за своими кубками. Но Горностаю свойственно впадать в спячку. На зиму он отращивает белую шубку и в какой-то момент жиреет и залегает в нору до весны, в ожидании тепла и легкой охоты. Наанет — ее безопасный родной лес, огражденный хитростью отца. Здесь, в Гламесе, где Расиль стала госпожой и королевой, безопасность замка обеспечивают лишь бесплодные, открытые всем ветрам земли вокруг него. Как только с зубчатых стен замка заметят солдат противника, их осыплют градом стрел еще раньше, чем чужие боевые кличи достигнут ушей Расиль. Разбитые черепа усеют склон холма, ошметки мозгов испятнают желтую траву. А она, Расиль, будет в безопасности, в меховом плаще, с кровавым ожерельем на шее и с повязкой на глазах, которую должна теперь носить, не снимая в присутствии мужчин. Стоя на парапете, обращенном к холму, она мысленно рисует себе эту картину. Рядом с ней Сенга, внизу крутой и опасный склон. За ним редеющая роща, с серебристым озерцом посередине. Клочок зелени на фоне пустых просторов. Рощица. Ее никак не назвать лесом. «Пока лес не поднимется на холм». Расиль переводит взгляд на Сенгу. «Вон там твоя деревня, да?» В этой деревне до сих пор живут ее дети, которые любят ее и стыдятся одновременно. Достаточно взрослые, чтобы работать. Значит, достаточно взрослые, чтобы сражаться. Сенга кивает. «Войско Этельстона разграбят и сожжет ее последний. После этого они доберутся до замка». Они не доберутся до замка, потому что леса здесь нет, и деревья не могут выкорчевать себя из земли и двинуться вперед рядами, словно солдаты. Расиль смаргивает влагу с ресниц. Начинается дождь. Что делать женщинам на войне? «Это вы мне скажите», — возражает Сенга. «Ведь вы леди». «Но я никогда не была на войне». Между бровями Сенги возникает неглубокая складка. Расиль уже успела запомнить это выражение. Оно сохранилось неизменным с того дня, когда служанка впервые попала в замок. Изменилось многое другое. Темные круги усталости и морщинки на лице исчезли. поскольку теперь Сенга спит на пуховой перине, а не на соломе. Вместо деревянных башмаков она носит легкие туфли. Волосы у нее аккуратно расчесаны и заплетены в косу. Сенга поднимает руку. По-крестьянски грубая кожа также успела смягчиться и касается щеки Расиль. «Будем учиться вместе», — говорит она. Идут дожди. От бурных ливней оконные стекла покрываются мутной молочно-белой рябью. Земля во дворе превращается в грязное месиво. Цвета и узоры мокрых тартанов невозможно отличить друг от друга. Входя в замок, мужчины, как собаки, стряхивают воду с волос и бород. Множество мужчин. Расиль запрещено смотреть на них. Она не сопоставляет имена с лицами. В прошлом, или будь она по-прежнему леди Расиль из Бретони, она выучила бы их всех за считанные часы и заодно разузнала о них что-нибудь важное, личное, яркий осколок души, словно косой луч света сквозь трещину в стене. Но не сейчас. Сейчас она сидит на военных советах мужа с завязанными глазами. Чужие голоса текут над ней, как вода. Армия Этельстона захватила 12 приграничных поселений и сожгла их дотла. Они грабили амбары с зерном и резали скот. Насиловали женщин и уводили мужчин в рабство. Солдаты отъедаются краденой пищей и чужим вином, и с каждым днем войско противника растет и подбирается все ближе к Гламису. Неожиданно многие шотландцы перешли на сторону Рекс Англорум Этельстона, короля англичан. Возможно, причина в том, что войско возглавляет их соотечественник, сын покойного Дункана Эвандер. Дункана помнят достойным и честным правителем. И, невзирая на его болезнь, в годы его власти были хорошие урожаи, и их родной край процветал. Об этом новом Макбете такого не скажешь. Этот Макбет засел в своем замке в глуши. Этот Макбет женился на девушке-колдунье из Бретони. Но союз с чужеземцами принес ему немного пользы, поскольку герцог, сознавая размер войска англичан, посылает в Гламис не подмогу, а письма, и в них говорится: «Переплывать канал сейчас опасно, но мои корабли скоро придут вам на помощь». Когда это письмо впервые читают вслух при Расиль, она с такой силой впивается ногтями в ладони, что на коже остаются крохотные кровавые лунки. Она пытается представить себя на месте отца. Горностай знает, когда настает пора отрастить белую зимнюю шубку и спрятаться в норе, пока тощее голодное зверьё в лесу рвет друг друга в клочья. Но в то же время Кривоборот не может не сознавать, что союз нельзя расторгнуть так просто. Даже если потеря военной мощи Макбета ему безразлична, даже если он не боится возмездия, мир все равно должен видеть, что герцог Бретонский ведет себя с союзниками по большей части честно и благородно. В противном случае он никогда больше не сможет заслужить доверие другого лорда. Расиль сама не знает, какая участь хуже. Смерть от клинка Этельстона или спасение из рук отца. Она представляет будто воочию, как Кривоборот вылезает из кареты, как она спешит к нему во двор в своем вызывающе белом плаще и тонком ожерелье. Она воображает, как произносит: «Теперь я королева», вызывающе вскинув подбородок. Отец смотрит на нее сверху вниз, и на его лице читается снисходительное презрение. «Ты то, чем я тебя сделаю». И все же, иногда по ночам Расиль молится о том, чтобы он пришел за ней, чтобы забрал ее из этого серого, дурного места, где в подземельях живут ведьмы закованные в цепи. Ей хочется прокатиться верхом по влажным зеленым лесам Бретони и остудить ноги в ледяных водах Луары. Но после, поднимаясь и отряхивая колени, она злится на себя за то, что скучает по дому, из которого ее изгнали. За то, что тоскует по отцу, который вышвырнул ее оттуда. Словно у нее не было никаких достоинств, кроме хорошенького личика. Хорошенького личика и тело, которое вжимается в перину, пока муж раздвигает ей ноги и шепчет на ухо. «Это будет мальчик, наследник». Ему проще было бы сделать сына Сенге. По крайней мере, тогда его родословная не будет запятнана чужеземной бретонской кровью. Но Рассиль не пожелала бы такой участи никому, особенно Сенге, которую она поклялась защищать любой ценой, чтобы с ней не случилось того же, что с Хавис. Не случится, я обещаю. Сенга приходит к ней утром с сухими хлебцами и холодным молоком. «Скоро это кончится», — утешает ее служанка, поглаживая ей лоб. «Ваш муж не то что другие. Он это без злого умысла. Вот только понесете сына, он и перестанет». «Это никогда не закончится», — думает Рассиль. Надолго после близости он все равно остается внутри ее. Ее мозг пропитан фиолетовыми и черными парами цвета крови на его колени. Рана не затягивается. Рана настолько сильно пачкает простыни, что Сенге приходится стирать их каждый день. Рассиль хочется сказать ей, чтобы она относила их вниз, в подвал. Пусть этим займутся прачки. Они ни для чего другого не годятся. Единственный способ изгнать нечистый дух ее мужа заключается в следующем. Каждый день, сидя в зале на совете, Рассиль, лишённая зрения, прислушивается к новостям о звере. Всякий раз у нее перехватывает дыхание от страха, что сейчас распахнутся двери, и кто-нибудь затащит внутрь огромную голову, оставляя за собой след из крови и внутренностей. Ну а драконы молчат, и она благодарит за это Бога, если предположить, что Бог может хранить такое отталкивающее существо. И когда ночью муж склоняется над ее телом, и пот с его лба капает на ее бесстрастное лицо, она воображает на его месте Лиссандра, свирепого в своих желаниях, но все равно меньше похожего на чудовище, чем смертный мужчина Макбет. Война еще кажется туманной и ненастоящей, пока однажды утром Рассиль не будет лязг клинков. Муж уже давно ушел. Рассиль поднимается с постели и подходит к окну. Звон и лязг металла доносятся со двора, где собралось не меньше сотни мужчин. Она даже не подозревала, что здесь может поместиться столько людей. Они стоят плечом к плечу, по большей части пешие, верхом только предводители отрядов — Белый Лис, Горный Козел и Ласка. Макбет тоже там. Он что-то кричит, размахивает руками. На самом деле он раздает приказы. Но если не вслушиваться в слова, он напоминает сумасшедшего из тех, кого рана в голову лишила разума. Они обычно стоят возле таверн, обхватив ладонями покалеченный череп. Хромота также усугубляет это впечатление. Он много раз отказывался от помощи друидов. Расстояние довольно велико. Трудно различить выражение лиц, но возможно. Обветренные суровые черты шотландцев искажает гримаса хмурого недовольства. Они морщат лбы в недоумении. Каждый из них преклонил колени, поклявшись верности Макбету, Макбетаду, Макбиате, Тану Гламиса, Тану Кавдера, королю в грядущем. Но многие как будто успели пожалеть об этом. Старый король был немощен телом. Этот новый король, похоже, немощен рассудком. «Безумие не отдельное место», — думает Расиль, «а долгий путь по извилистому коридору». Какой-то мужчина выступает из строя вперед. Цвета его тартана — серый и голубой. Он не из клана Финдлайх. Он чей-то сын или внук. Его предок поклялся Макбету в верности, но клятва исчерпала себя со сменой поколений. Расиль приникает к окну, обхватывает пальцами решетку. Мужчина. «Мы потеряем дома и семьи из-за армии Этельстона, если не попытаемся заключить мир. Нужны переговоры. Стоит попытаться, уже сотни мертвы. Сколько шотландцев вы готовы погубить, прежде чем сесть говорить с Этельстоном? Разве так должен поступать король?» Макбет осекается, роняет воздетые руки. Наверняка сейчас у него дергается уголок губ. Расиль много раз примечала за ним этот мельчайший оттенок выражения. Но сейчас расстояние слишком велико, чтобы она могла увидеть его своими глазами. Он подходит к мужчине ближе. Спрашивает. «Как тебя зовут?» Мужчина отвечает. Расиль не разбирает его ответ. Макбет продолжает. «И что пообещал тебе покойный изменник банка за то, чтобы посеять здесь смуту?» Мужчина. «Ничего. Я никогда в жизни не разговаривал с банка. Сейчас я выступаю против, ради своих детей и жены. В следующий раз резня случится уже в моей деревне». На мгновение устанавливается полная тишина. Даже ветер утихает. «Ты не заслуживаешь носить боевой тартан», — презрительно говорит Макбет. «Как и меч. Покинь этот замок. Беги, как трус и предатель. Таков ты и есть. Ты ничего не знаешь о Макбете. Я король в грядущем. Поражение невозможно. Так же невозможно, как лес не может подняться строем на холм. Ни один мужчина, рожденный женщиной, не сможет убить меня». Мужчина. «Ваши речи безумны. Неудивительно, что тот, кто был вашей правой рукой, повернулся против вас». Расиль знает, что произойдет дальше. Ей не хочется это видеть. Но вместе с тем она обнаруживает, что не может отвернуться. Не может закрыть глаза. Макбет обнажает меч. И, несмотря на рану, несмотря на безумие, путающее, размывающее мир в его представлении, двигается он все так же быстро и умело. Жених Белонны, прозвище, данное не без причины. Он наносит смертельный удар, так же привычно и неотвратимо, как вышивальная игла проходит сквозь ткань. Клинок пронзает плоть и выскальзывает обратно. Кровь бьет струей из раны и вытекает изо рта смутьяна. Давясь и кашляя, он обрушивается на землю. Некоторое время корчится и, наконец, замирает. Остальные мужчины стоят, не двигаясь. Лишь ветер треплет их волосы и бороды, потрёпанные знамена, разные тартаны. Макбет подносит меч ко рту и облизывает клинок. На губах у него блестит кровь. «Эта участь ждет любого, кто усомнится в моей власти», — заключает он. «Подберите тело и бросьте в море. Пусть пойдет на пир рыбам». «Нужна казнь!» При звуке голоса мужа Расиль отрывается от рукоделия. Она вышивала узор из цветов дурмана на отрезе ткани, который в будущем украсит платье. Нелегко изобразить нитками крохотные трубчатые лепестки. Вдоль края ткани она вышивает лозы. Они вьются и путаются, подобно змее. Этот бессмысленный труд занимает целые часы. Стоит Макбету войти в комнату, как Сенга подлетает с места и выскальзывает наружу, хоть и бросает напоследок тревожный взгляд на Рассиль. Рассиль откладывает иголку и пяльцы. «Зачем нужна казнь?» «Предатели и сын предателя уже несколько недель гниет в темнице», — поясняет Макбет. «Разумно было бы поучиться на этом примере. Другие также подвергают сомнению мои замыслы и мою власть». Сперва Рассиль не понимает, почему он говорит ей это. Хотя она сидит на его военных советах молча, ослепленная повязкой, он уже давно не спрашивает ее мнения. Возможно, Макбет решил, что она будет рада узнать, как и когда умрет Флинс. По крайней мере, в этом он прав. «Я счёл, что ты можешь помочь изобрести наказание», — продолжает ее муж. «Твой отец знаменит своим расчетливым подходом к насилию». Он собирается наказать ее за бездействие Кривоборода. Может, корабли герцога несколько поторопит подбитый глаз на прекрасном лице его дочери. Или налившийся кровью синяк на скуле. Или рана, которую невозможно спрятать под юбкой, чтобы все мужчины таращили на нее глаза в изумлении. Или, может быть, он уже разочаровался в этом союзе и вместо далекого отца Рассиль выместит свой гнев на ней. Она вновь вспоминает Агасию, поруганную жену, которую передавали между людьми мужа, словно куэйч, по глотку каждому. От паники у нее перехватывает горло. «Что ты от меня шарахаешься?» — требовательно спрашивает Макбет. «Ты что, не хочешь поучаствовать в убийстве этого человека? Твоего врага? Вдруг у тебя есть какие-то умные мысли о самой скверной и позорной кончине?» Ее сердцебиение замедляется. Но лишь незначительно. Макбет не собирается наказывать ее, по крайней мере, не в этот раз. Он уже насытился насилием где-то еще. «Нет, мой лорд, у меня нет никаких мыслей», — выдавливает она. Макбет смотрит на нее как-то странно. На его лице отражаются одновременно удовлетворение и отвращение. «Разве ты не дочь своего отца?» Рассиль не знает, что на это ответить. Уклоняясь от вопроса, она осторожно предлагает. «Можно спросить самого Флинса. Притворись, что ты все еще его друг. Скажи ему, что вместо него накажешь кого-то другого. Спроси его, каким должно быть это наказание. Он измыслит наиболее ненавистный ему самому способ казни. Так ты отомстишь ему надежнее всего». Макбет упирается в стену, чтобы удержать равновесие и одновременно перенести вес с левой ноги. После долгой паузы он одобрительно заключает. «Моя умная жена». Жена настолько умна, насколько позволяет ей муж. Рассиль ненавидит себя за эти слова. Но каждая минута, проведенная здесь в кресле с вышивкой на коленях, это минута, когда ее не бьют, не мучают и не заставляют стоять на коленях. Ее жизнь разделилась самым простым образом на две половины. Время, когда есть боль, и время, когда ее нет. Уголок рта Макбета приподнимается в улыбке. Он приближается к ней. И Рассиль в своем кресле цепенеет. Муж берет ее лицо в ладони, наклоняется и целует в лоб. При этом он тихо, сквозь зубы, выдыхает от боли. Похожим образом звучит его дыхание, когда он наваливается на Рассиль сверху. Она сидит неподвижно, словно окаменевшая, дожидаясь, пока Макбет распрямится и уйдет от нее прочь. На следующий день Рассель чует запах дыма со склона холма. Пока далеко, но, выйдя на крепостную стену, она различает грязно-серые клубы, расползающиеся над линией горизонта. Столько всего может гореть. Амбары с зерном, дома, конюшни, овцы, коровы, лошади, женщины, мужчины. Один взмах клинка превращает детей в сирот. Армия Этельстона так близко. Сверху стены она также наблюдает за внутренним двором. Там снова собираются мужчины. Но с каждым днем их становится все меньше, и вид у них все более изнуренный. У них рваные тартаны и изгорбленные плечи. Начавшийся было дождь быстро кончился, поэтому лошади выглядят злыми и усталыми. Макбет во время этих сборов не спускается с коня. Так меньше заметна его хромота. Горный козел погиб в бою. Его люди кипят гневом. Макбет кричит. «Вы что, все цыплята? Без головы вам не выжить?» Толку от этого никакого. По толпе пробегает шум недовольства. Но ни один мужчина не осмеливается в одиночку выступать против него после того первого несчастного. Макбет, натянув поводья, направляет лошадь к белому лису. Они обмениваются парой неразборчивых реплик. Белый лис опускает голову. Лошадь Макбета рысцой удаляется от него прочь. Белый лис. «Сегодня я поведу вас биться против Этельстона. У нашего короля дела здесь, в замке». Мужчины теперь не могут сдержать ропот протеста. Их глотки исторгают гортанные резкие звуки. Так не должен поступать король. Так не должен поступать праведник. Жених Белонны будет прятаться за стенами замка, пока его солдаты умирают за него? Проклятие! Кто может добровольно согласиться не обогреть в крови врагов бороду и меч? Макбет говорит. «Я обещаю вам, все, кто сражается сегодня, обретут вечную славу в истории. Ваши сыновья, внуки и правнуки будут помнить благородство этой борьбы, как вы прогнали ненасытного льва из страны единорога. А тот, кто принесет мне голову зеленого принца Йомхара, навеки получит почетное место за моим столом рядом со мной. Я ищу новую правую руку». Ветер своим проносится через двор. Он раскидывает взрослых мужчин, как птиц. Рассель ждет, пока Сенга заплетет ей волосы. Они обе стоят на коленях на полу на подстилке из медвежьей шкуры. У нее по-прежнему густой мех, словно у живого зверя. Пожелтевшие зубы даже не потрескались. Сенга предлагает. «Я вам заплету волосы, как принято в Альбе. Хорошо?» «Если хочешь», — вяло соглашается Рассель. «Так будет больше похоже на королеву». Королева в грядущем. Король в грядущем. Все эти пророчества сбылись, за исключением ложных, которые она сама вложила в уста ведьм. Теперь она постоянно обдумывает их последние предсказания. «Ни один мужчина, рожденный женщиной, пока лес не поднимется на холм». Мысленно разбирает слова по отдельности. Возможно, они подобны глифам или пиктограммам, за которыми стоит тайный смысл. У герцога были мастера-прознатчики, которые изобретали для него такие шифры, чтобы он мог скрывать предательский умысел под любезностями. Эти люди всегда двигались бесшумно, как мыши, и говорили шепотом. Длинные худые мужчины с высоко поднятыми напряженными плечами. Расиль восхищалась ими. Они видели изнанку известного всем мира. В детстве она тешила себя мыслью о том, что станет шпионкой. Но, разумеется, женщина не может сделаться мастером-прознатчиком. В ведре с водой, как в зеркале, Расиль наблюдает, как Сенга расчесывает ее волосы. Шея мгновенно мерзнет, когда всю массу волос поднимают наверх. Они такого бледного цвета, что кажется, будто на ней костяной венец. «Ты прекрасна», — вспоминаются ей слова Лиссандра. «Я странная», — возразила она тогда. «Неправильная». «Нет. Тебя принудили соответствовать форме, которая тебя ограничивает». Расиль отталкивает ведро с водой, чтобы не глядеть в него больше. В последний раз ей укладывала волосы Хавис. Внезапно она поворачивает голову, сбивая руки Сенги. «Я не допущу, чтобы с тобой случилась беда», — пылко говорит Расиль. Сенга хмурится. «Вы о чем это, леди?» «Здесь небезопасно», — объясняет она. «И не будет, пока жив Макбет. А он будет жить вечно». «Откуда вы знаете?» «Потому что лес никогда не взберется на холм. Потому что нет мужчины, который не был бы рожден женщиной». Но Расиль этого не говорит. Вместо этого она предлагает. «Я могу дать тебе столько монет, сколько получится собрать, и переодену тебя в чужое платье. Ночью ты убежишь из замка. Вещей и припасов тебе хватит. Ты должна найти своих детей до того, как армия Этельстона прибудет в вашу деревню и забрать их. За деньги вы сможете добраться довольно далеко». Сенга опускает руки, и волосы Расиль падают обратно ей на плечи. Некоторое время она молчит, затем спрашивает. «А как же вы, леди?» Расиль вздыхает. «Королева не оставит свой народ», — безрадостно отвечает она. Еще одна долгая пауза. Очень нежно Сенга приподнимает лицо Расиль за подбородок и заставляет посмотреть на себя. С полуулыбкой она возражает. «А служанка не оставит свою госпожу». Расиль дергается, ускользая от ее пальцев, и снова отворачивается. Если она будет слишком долго смотреть на Сенгу, то заплачет. Нельзя допустить, чтобы муж увидел у нее на щеках слезы. Он не желает, чтобы она чувствовала какие-либо эмоции, причиной которых он не является. В то же мгновение дверь распахивается настежь. Словно это мысли Расиль призвали их виновника. Сенга быстро накидывает вуаль на лицо своей госпожи. На пороге появляется Макбет, широкой спиной заслоняя свет факела от коридора. «Мой лорд», — приветствует его Расиль и низко опускает голову. «Леди Макбет». Его голос звучит как-то необычно. Расиль не может точно сказать, что не так, но волоски у нее на руках встают дыбом, словно от холода. «Я только что закончил с Флинсом». «О!» — у нее вспыхивают щеки. «И он сказал тебе то, что ты хотел знать?» Рука Сенги лежит у нее на плече. Длинные, чуть загнутые ногти слегка впиваются в кожу. Служанка шевелится, напрягает плечи. Едва заметное бесконечно малое движение, как будто она собирается броситься между Макбетом и своей госпожой. Но взгляд Макбета удерживает их обеих на месте. «Он рассказал мне очень интересные вещи», — говорит Макбет. «Пойдем, жена. Нам надо идти». Он ведет ее по извилистому лабиринту коридоров, который Расиль теперь помнит даже вслепую. Но не принуждает ее завязать глаза. Почему? Когда-то она верила, что понимает своего мужа и его замыслы, но теперь чувствует себя не менее потерянной, чем в первый день в Гламисе, когда дрожала во дворе от дикого холода. Макбет хромает впереди. Расиль идет за ним. С этого ракурса она хорошо различает его рану. Как она обозначается на каждом шаге, под шерстяным чулком, втягивая ткань во влажный, разверстый надрез. Кажется невозможным, что он продолжает влачить свое исполинское тело. Порой кухонные мальчишки в Наанете жестоко издевались над собакой, подвязывая ей переднюю лапу, и смеялись над тем, как она ковыляет, скуля из-за этого непривычного путающего сбоя в конечностях. Это зрелище так разозлило Расиль, что ей впервые захотелось, чтобы какой-нибудь мужчина за нее воздал им по заслугам. Коридор сужается. Факелы тускнеют. Вместо света остаются только черные пятна копоти на стене. В конце прохода прогнившая деревянная дверь, обшитая ржавым железом. За ней скрежещут зубы океана. Разве последнее пророчество не удовлетворило Макбета? Чего еще ему желать, кроме полной уверенности в будущем, которую ему предложили ведьмы? Расиль отваживается спросить. «Тебя что-то огорчило?» «Это может быть что угодно. Негодующая толпа во дворе. Близость армии Этельстона. Затянувшаяся боль от предательства банка». Но Макбет, почти не глядя на нее, произносит. «Да, но сейчас это исправится». Затем он поворачивает ключ в замке, и их обоих охватывает холод, словно они пойманы в когти жестокой древней богини зимы. Здесь, в Альби, ее зовут Байра, или Кейлич, богиня-колдунья. Она наполовину женщина, наполовину рогатый зверь. Прачки шаркают к ним, волоча цепь под водой. Грох посередине держит в руках белье, распяленное, как паутина. Мокрые белые волосы липнут к тощим шеям. Расиль даже не представляет, какое новое пророчество хочет выпросить у них ее муж. Какой страх ему нужно развеять. Макбет останавливается на ступеньках. Он не ступает в воду, не приближается к факелу. И, что еще более странно, не говорит ни слова. Он просто ждет, пока ведьмы доберутся до него. В этот раз они подходят гораздо ближе к двери, чем видела Расиль раньше. Отсвет из коридора ложится на их лица, на узловатые пальцы. Живи они в верхнем мире, они были бы повитухами, кормилицами, вдовами, омывающими ноги невестам. Они замирают на месте и ждут, слегка покачиваясь взад вперед, словно их подталкивает ветер. Ветра, конечно, нет, и без их шумной стирки в пещере воцаряются тишина и покой. Расиль пытается встретиться взглядом с Грох, но ей не удается проникнуть сквозь молочную гибельную слепоту ее глаз. «Вештица», — говорит Макбет. Слово колечком пара выскальзывает в холодный черный воздух. Грух открывает рот, но Макбет вскидывает руку. «Нет, молчи! Мне не нужно ни совета, ни пророчества!» Рот Грух захлопывается. Словно на собаку рявкнули молчать. Расиль смотрит на мужа. Внутри ее медленно разрастается страх. Столь же медленно Макбет тянется к ней. Он находит ее плечи, затем спускается руками по торсу, касается груди и укладывает ладони ей на талию. На ней тканевый пояс. Но вряд ли это препятствие его остановит. Неужели он хочет взять ее здесь, в сырой тьме, под слепыми взглядами прачек. Это ее наказание за бездействие Кривоборода. Макбет не нуждается в том, чтобы доказывать свою силу перед ведьмами. Их уже бросили сюда и сковали. И наверняка прежде он обладал Груох, первой женой. Рассиль, презирая себя за трусость, не может сдержать резкий всхлип. «А-а-а!» — хмыкает Макбет. «Так ты считаешь меня недостойным твоей благосклонности?» «Нет, мой лорд, это не так. Просто здесь холодно». Жалкие оправдания. Позади нее черная вода горбом вздымается вверх, а затем разглаживается, как ткань. «Я говорил с предателем, сыном предателя», — сообщает Макбет. «Само собой, я воспользовался твоим предложением расспросить его. Я сказал, что хочу наказать другого человека, и спросил, какой пытке его следует подвергнуть. Я не говорил о тебе, леди Макбет. Нет, Расцилла. Нет, Рассиль из Бретони. Но каким-то образом у него с языка немедленно слетело твое имя. Он посчитал, что вместо него я решил наказать тебя. Почему?» — спросил я. Он посмотрел на меня почти с жалостью, как на несчастного дурака. Жалость от человека в цепях, над головой которого уже занесен меч. Почему он сразу вспомнил о тебе, Расцилла? Почему он так на меня глядел? На самом деле это не вопрос. Это западня, скрытая под слоем листвы. Один неверный шаг, и Рассиль повиснет в петле. Я не знаю, мой лорд. «Ты лгунья», — заявляет Макбет. Но в то же время тон его легок, словно плоский камешек, прыгающий по водной глади. «Он разъяснил мне все хитросплетения твоей лжи. Как сперва ты подстроила мнимое нападение людей в масках, а после оградила Лиссандра от кнута. Твое тело претерпело эту боль вместо него. Я не мог понять, что заставило тебя это сделать. А сейчас понял». «Нет», — восклицает Рассиль. Сердце ее бьется так часто, что ей мерещится, будто оно вот-вот разорвется. «Это он лжец! Он хочет обелить себя, обвиняя меня!» «Тихо! Ты дочь герцога. От него ты переняла все эти уловки». «Я не владею никакими уловками», — шепчет она. «Я всего лишь леди». «Ты никогда не была всего лишь леди», — возражает он. «И все же мне было нелегко поверить ему, Флинсу. Он действует в своих целях, пусть и не слишком изобретательно. Возможно, — подумал я, — он просто хочет сам избежать казни. Последний рывок. Дикое стремление выжить». Но он был совершенно спокоен, когда рассказывал мне об этом. Когда говорил мне: «Вам наставили рога в вашем собственном доме, мой лорд. Ваша верная жена не так уж верна вам. Она скрывает свое истинное лицо и свои гнусные тайны под вуалью. Она возлегла с принцем Камберлендским за вашей спиной». Каждая капля крови в теле Рассиль обращается жидким огнем. Жар бросается ей в лицо, красит щеки алым. «Нет», — выговаривает она. «Флинс пытается отвлечь внимание от собственного предательства». «Я тоже сначала так решил». Руки Макбета сжимаются на ее бедрах. Его пальцы так сильно впиваются в кожу сквозь платье, что наверняка останутся синяки. Но потом подумал вот о чем. Неделями я был с ней, каждую ночь. Но ничего не прижилось в ее утробе. Она давно обронила первую кровь, и причина не может быть в моем семени. Причина может быть одна. Чужое семя было посажено первым. Ты носишь под сердцем чудовищное отродье принца, У Расиль пропадает дар речи. Она задыхается от подступившей к горлу желчи. «Пожалуйста», — выдавливает она, как только снова обретает способность вымолвить хоть слово. «Не верь ему! Это неправда!» Он впечатывает раскрытую ладонь ей в живот с такой силой, что вышибает из нее весь воздух. «Не лги мне!» Расиль спотыкается и еле удерживается на ногах, едва не упав навзничь в воду. Вокруг раздается какой-то шелест, словно ветер рассекает соленый воздух. Но на деле это шепот ведьм, повисающий вокруг них, проходящий сквозь них, словно они полые. Ее имя — тоном предостережения. Все три вместе шепчут. «Леди Макбет!» «Нет!» — рявкает ее муж. «Нет! Ты больше не леди Макбет! И к своему отцу ты не вернешься, оскверненная чужеземным принцем, тело которого лишь оболочка чудовища! Ты теперь никто! Шлюха без имени! Выхаживай своего ребенка демона здесь, в темноте!» Он снова толкает ее, и Расиль понимает, что раньше он сдерживал себя. Даже когда он раздвигал ей ноги, даже когда вталкивался между ее бедер, он действовал не в полную силу. Сейчас ничто не сдерживает его жестокость, и от этого захватывает дух. Несмотря на то, что он хромает, страдая от уродливой незаживающей раны, его жуткая сила словно превосходит силу смертного. Он похож на кровожадного зверя. Его глаза горят гневом и ненавистью. Расиль падает, переворачивается в коротком полете. Платье запутывается в ногах. Ее лицо мгновенно погружается в воду. Вуаль залепляет щеки, нос и рот. В первое мгновение промокшая одежда не позволяет ей всплыть на поверхность, и внутри ее вспыхивает серебристая искра паники, и перед глазами у нее все белеет, словно от ударившей рядом молнии. Но потом она ощупью приподнимается в воде на колени и нащупывает мокрую вуаль, чтобы откинуть ее. Но поздно. Она не может поймать взгляд Макбета. Он уже отвернулся. Он уходит из подземелья, хромая, и захлопывает за собой дверь. Свет в глазах Расиль меркнет.